Что такое любовь? Это сердце, открытое людям в постоянном служении друг другу. В постоянном служении друг другу видит смысл этой жизни земной. Видит смысл, видит смысл этой жизни земной. Что такое любовь? Это к людям простое участие. Разделить с ними горе и счастье. Разделить с ними горе и счастье. И в беде им подставить плечо. И в беде, им подставить плечо. Что такое любовь? Это в дни отчаяния и грусти ослабевших вести к Иисусу. Ослабевших вести к Иисусу. Поддержать.